Но Блюмберг в объяснение даже вдаваться не стал. Он лишь коротко сказал «приказ». И поскольку к такой форме обращения со своими сотрудниками он прибегал лишь в исключительных случаях, им ничего не оставалось, как взяться за работу. Следующему приказу предшествовал вопрос. Каким образом можно проверить, отслеживает ли охранная служба телесистем случаи несанкционированного вторжения? Макс и Николо лишь руками развели. Что значит «каким образом»? «Вам прямо сейчас начать объяснение, шеф?» — поинтересовался Макс. «Или можно завтра, с утра?» «Сколько они займут?» «Года три», — подумав, ответил Макс. Никола возразил, «нет, не меньше четырех, если вообще получится». Блюмберг уже понял, что сформулировал вопрос неправильно, но он был не из тех, кто в таких вещах легко признается. «Что значит «если»? Ты хочешь сказать, сопля зеленая, что я вообще понять этой хренотени не смогу?» — хмуро уточнил он. «Правильно, магистр», — радостно подтвердил Никола, — «вообще ничего и никогда». «И ни за какие деньги», — рассудительно добавил Макс. «Отставить базар. Формулирую вводные. Можно ли проверить отслеживание случаев несанкционированного вторжения?» «Я Вольге Роберст», — отрапортовал Макс. «Натюрлих, магистр», — подтвердил Никола. «Так вот и займитесь этим, сукины дети, вместо того, чтобы издеваться над старым человеком, который из сил выбивается, чтобы дать вам заработать на маленький штюк вашего мать-перемать-брота». «Объекты, магистр», — уточнил Никола. «А те же, где вылазили? Аэропорты, пристани». «Все?» — ахнул Макс. «Ну да, все». Безмятежно подтвердил Блюмберг. «Да это же на всю ночь!» — завопил Макс и тут же перебил себя. «Давай его убьем, а? Утопим его в его любимом Кавказе, а? Ну, дадут нам года по два. Мы же будем в состоянии повышенной возбудимости, правильно? Зато два года лежать на тюремной койке и ничего не делать. Как, Никола?» Но Вейнцель сходу уловил в поведении шефа нечто, сразу его насторожившее. Поэтому он жестом прервал Макса и спросил. «Это так серьезно, шеф?» «Серьезно?» — переспросил Блюмберг. «Нет, малыш, это не серьезно. В немецком языке нет такого слова, чтобы определить, насколько это серьезно. В русском есть, но ты все равно ни хрена не поймешь. Оно не переводится. А поэтому кончайте Ваньку валять и включайтесь в работу». «Горит тайга?» — догадался и Макс. «Горит», — подтвердил Блюмберг. «И сейчас только от вас зависит, успеем ли мы выскочить из огня». В начале четвертого утра Макс хрипло от долгого молчания воскликнул. «Есть! Тампельсдорф! Включены все мощности!» «У меня тоже», — отозвался Никола. «Рейнгард, все мощности. Франкфурт на Одере. Бремен. Исланд. Что происходит, шеф?» «А вот то, Никола, и происходит, про которое в русском языке есть слово, а в других языках мира нет. Не засекут нас?» «Исключено», — заверил Макс. «Активность поиска по зонам фиксируется?» «Нет, ничего проще, автоматически». «Вот и ставьте машины на автоматику и немного подождем», — подвел итог Блюмберг. «Посмотрим, что к чему. Можете трескать свой джин. А Кавказу хрен вам, самому мало. И запасы пополнять будет сейчас, судя по всему, не так просто». «Судя по чему?» — попытался уточнить Макс. «Судя по международной обстановке, сынок». «Это вы так шутите?» — спросил Никола. «Ребята, я никогда в жизни не был таким серьезным, как в этот час», — заверил своих компаньонов Аарон Блюмберг и сковырнул пластмассовую пробку с очередной бутылки Кавказа. Около 4 утра сквозь просторные окна мансарды внутрь проникли первые свежие лучи зябкого майского солнца, завозились воробьи в старинных медных желобах и загукали голуби. Макс Штирман поднял от стола словно бы налитую свинцом голову, мельком глянул на мониторы, отметив, что они по-прежнему работают в автоматическом режиме, и начал снова пристраиваться подремать на плоской и скользкой столешнице, но тут его взгляд неожиданно упал на кресло-качалку, рядом с которым прямо на коврике безмятежно дрых Николо. В качалке полулежал Блюмберг. В той же позе, что и раньше, в позе облезлого дворового пса, одолеваемого мухами и блохами. Но что-то заставило Макса насторожиться. И лишь стряхнув сонную одурь парой крепких затяжек Мальборо, Макс понял, в чем дело.